Глава 33. Открываю рот, чтобы наконец-то высказаться. Но мужчина, словно имея глаза на затылке, стоя ко мне спиной, грубо обрубает все мои попытки объясниться. «Заткнись!» Очень жестко и неприятно. Я понимаю, что он злится, но мог бы выслушать мои извинения. Хотя я считаю, что ни в чем не виновата. Это он сразу лезет драться. Ударил своего друга, увидев нас со стороны. А он мне помогал, от толпы закрывал. Но я же ничего сказать толком не успела. Застыла, когда Громов встал со своего места, ринулся к нам. Видимо, со стороны это выглядело так, словно мы обжимались. Может быть. Но я и пикнуть не смогла, когда он подлетел к нам, опустил ладонь на плечо Дамира и дал тому в челюсть со словами. «Я же сказал к ней не подходить!» Вот так наше приключение в бассейне закончилось. Громов, увидев мои порванные трусы, выдернул у какой-то мимо проходящей девушки полотенце, кинул мне, а потом грозно сказал идти одеваться. А мне что? Молча убежала, оделась и пошла в машину, как на плаху. Только хотела заговорить, сразу же была осажена. И каждый раз, когда начинала эту тему, шла нахрен. Решила поговорить с ним дома. И вот на пороге его двухэтажной квартиры решаюсь. «Не заткнусь!» Дерзко выпаливаю. Что это за доминантские замашки? Я с узурпатором живу или с опекуном? Отправляю свою сумку на вешалку. Иду за живой скалой, обгоняю и перегораживаю путь. И зря. Пятерня мужчины не сильно, но грубо обхватывает шею. Я сглатываю, боясь шевельнуться. В порыве, сделав один шаг, он быстро приструнил меня. Но он же не задушит меня. По беснующимся глазам вижу, что может. «Яра!» – рычит. «Я рад, что у тебя отсутствует инстинкт самосохранения. Но советую тебе не вылезать из комнаты несколько дней. А если и вылезешь, то с одной целью – сделать мне минет». От его слов глаза округляются. «Что он сказал? Мне показалось? Или...» «А я-то что? Это ты виноват?» Нахожу в голове только эти слова. «Я?» – смыкает пальцы еще сильнее. «Я четко сказал, не заигрывать с моими друзьями. Я только что из-за тебя другу в бубен дал». «Вот именно, ты! Надо сначала разбираться. А ты врубил папочку опекуна. Я девочка взрослая. С кем хочу, с тем и зажимаюсь у стенки». Он неожиданно наклоняется, сильно выталкивая недостающий кислород, обжигает горячим дыханием мои губы и прикрывает свои, чеканя каждое слово. «Что ты сказала?» «Говорю!» – решительно выпаливаю. «Сам накинулся, не разобравшись. Он мне помогал, а ты его ударил. И почему я теперь виновата?» Атмосфера в комнате с каждым моим словом накаляется сильнее. Напряжение растет. Я помню похожую сцену, похожий диалог, и все кончилось тем, что я кончала в его руках, содрогаясь в оргазме. А потом сидела под холодной водой, дрожа уже от холода. Но не сейчас. Под горячими пальцами плавится кожа. От дыхания на коже появляются мурашки, как и внизу живота. От страха, от волнения, от жара его тела. Поднимаю ладонь, но не успеваю цепиться пальцами в его запястье. Шумный выдох прямо в мои губы настораживает, как и тихое, но безумно пугающее рычание, после которого чувствую на губах привкус никотина. Громов, словно не сдержавшись и собираясь выплеснуть всю злость на мне, вгрызается в мои губы и делает это так неистово, больно, будоражит очень. Желание, возникающее между ног, не дает сделать и шага назад. Отчего-то на эмоциях, испытав дикое волнение, целую его ответ. Просто бесит он меня. Постоянно виновата я. После того вечера, на который притащил меня он. И сейчас, когда я всего лишь хотела подействовать ему на нервы, отомстив и испортив отдых. Испортила, но какой ценой? Кто же знал, что он из-за меня друга ударит? А теперь целует так, что мне не хватает кислорода. Не дает опомниться. Не дает отстраниться. Обхватив меня за тельце, прижимает к себе и буквально насилует рот, выплескивая на меня всю злобу. Безмерную, жестокую, наказывающую. Я не понимаю, почему, но мне жутко нравится. Я отвечаю. То ли я мазохистка, постановающая от этой грубости, то ли, больная, раз не могу остановиться. И он ладонью скользит под теннисную юбку. Пальцами сжимает ягодицу, да так больно, что эта самая боль приводит меня в чувство. Отрываюсь от него первое. Полыхающие глаза выжигают во мне дыру, но не мигает. Застыв, продолжает смотреть на меня. Недоумевать и злиться. «Пошла в свою комнату!» Проговаривает тихо и очень опасно, что по спине бегут мурашки от его голоса. Делаю шаг назад, переставая чувствовать пальцы на своей ягодице. И, развернувшись, бегу в свою комнату. Залетаю в нее, кидаю все вещи и залетаю в горячий душ. Тело колотит. От холода, наверное. Я согреваюсь, пытаюсь. Стучу зубами, ощущая его дыхание на своем теле и пальцы на ягодице. Но в комнате его нет. Даже озираюсь по сторонам, как параноик, проверяя. И начинаю сомневаться, что колотит меня от холода. Выхожу из душа, сушу волосы. Пытаюсь заняться хоть чем-то, чтобы не думать о своем опекуне. Мы опять это сделали. Нарушили правила. Перешагнули через границу дозволенного. Этого нельзя больше повторить. Он хочет меня, и я прекрасно это знаю. Мужиков отгоняет по одной причине. По смущающей меня причине, из-за которой краснею до кончиков ушей. Я девственница, и он всего лишь хочет стать первым. Не знаю. Может быть. Я дико запуталась, понимаю, что это неправильно. А сама, касаюсь ладонью, чувствительной от одной мысли о нем груди, слегка сжимаю через атласный халат. Облизываю пересохшие губы и, сидя на большой кровати, развязываю пояс, дотрагиваясь до гладкой кожи между ног. Поцелуй до сих пор в голове. Ощущения отражаются на теле. И в мыслях я строю продолжение. Дура. Отдергиваю пылающие пальцы. «Дикость какая-то!» Говорю вслух и мотаю головой. Проклятое наваждение. Подрываюсь с кровати, завязываю пояс на талии и решительно выхожу из комнаты. В горле сухо от недостатка воды. Знаю, что лучше посидеть в комнате. Лучше. Безопаснее. Но я иду на кухню. Выпиваю целый стакан воды. Возвращаюсь обратно в спальню. Пробегая мимо адской обители Громова. Но что-то тянет меня остановиться. Поворачиваюсь лицом к двери. Тянусь к ручке, но не решаюсь повернуть ее и войти. «Но советую тебе не вылезать из комнаты несколько дней. А если и вылезешь, то с одной целью – сделать мне минет». Эти слова четко барабанят в голове. И, испугавшись, делаю шаг назад, врезаясь в горячее тело. Обнаженное, вкусно пахнущее и принадлежащее ему. Чувствую каждой клеточкой, как он наклоняется, обдает обжигающим дыханием ухо. И тихо по-хищному выдыхает. «Я припоминаю только одну причину, по которой советовал тебе выходить из комнаты», —